Во всех случаях они подадут жалобу и затеют против нас процесс. Придется мне побеспокоить кого-нибудь из вельмож, чтобы замять дело, пока еще не вспыхнул скандал. Валуа? Валуа обещает, но не выполняет. Робер Артуа? Но это все равно, что нанять городских герольдов и приказать им повсеместно разнести новость под звуки рожков. «Королева Клеменция!» — воскликнул Гуч. «Она меня очень полюбила во время путешествия. Я тебе уже как-то говорил насчет этого. Королева обратится к королю, король обратится к канцлеру, а канцлер подымет на ноги весь парламент. Подумал ты, с каким лицом мы предстанем перед судьями? А почему бы не Бувиль?» «Прекрасная мысль», — подхватил Толомей. «Более того, первая здравая мысль, пришедшая тебе в голову за последние полгода. Бувиль, ну, конечно же, он звезд с неба не хватает, но ему верят, поскольку он был камергером короля Филиппа. Ни в каких интригах он не участвует и пользуется репутацией человека честного. Кроме того, он очень меня любит», — заметил Гуч. «Слышали, слышали. Решительно весь свет тебя любит. Ох, меньше бы любви было бы нам только на пользу. Иди, спрячься у дамы своего друга Боккаччо и, ради бога, сделай так, чтобы хоть она не слишком тебя полюбила. А я мчусь в Венсен и переговорю с Бувилем. Ух, чего только ради тебя не приходится делать. Бувиль, кажется, единственный человек, который мне ничего не должен, и к нему-то приходится обращаться с просьбой». Глава 9. Траур над Венсеном. Когда мессир Толомей, сопровождаемый слугой, въехал верхом на сером муле во внешний двор Венсенского замка, он удивился царившей там суматохе. Самые различные люди, слуги, конюши, вооруженные стражи, сеньоры и легисты, суетливо сновали взад и вперед, но все происходило в полной тишине, словно люди, животные и вещи разучились издавать какие бы то ни было звуки. Весь двор был устлан соломой, чтобы заглушить скрип колес и шорох шагов. Все говорили вполголоса. «Король при смерти», — пояснил Толомей какой-то сеньор, к которому ломбардец обратился с вопросом. Казалось, никто уже не охранял внутренние покои замка, и лучники пропускали туда всех без разбора. Вор или убийца мог свободно проникнуть в королевскую опочивальню, и никто не подумал бы его задержать. Послышался шепот. «Аптекарь! Пропустите аптекаря!» Из потайной двери вышли придворные, неся покрытые куском ткани тазы, содержимое коих предназначалось для осмотра лекарей. Лекари, которых опознали по одежде, шушукались у дверей. Поверх монашеской сутаны они носили коротенькую мантию, а голову их венчала скуфейка, похожая на клобук. Костоправы щеголяли в холщовых кафтанах с узкими длинными рукавами. Из-под их круглых шапочек свисал белый шарф, закрывавший щеки, затылок и плечи. Толомей стал расспрашивать о случившемся. Еще позавчера у короля начались боли. Но он, уже привыкнув к своему обычному недугу, не обратил на это внимания и даже отправился на следующий день в послеобеденные часы играть в мяч. Во время игры он разгорячился и попросил воды. Отхлебнув глоток, король тут же согнулся вдвое от боли, и у него началась рвота. Так что он вынужден был лечь в постель. За ночь состояние настолько ухудшилось, что Людовик сам пожелал причаститься. Мнения врачей о причине возникновения заболевания расходились. Одни, ссылаясь на припадки удушья, мучившие больного, заявляли, что развитию недуга способствовала холодная вода, которую он выпил разгоряченной игрой. По мнению других, вода не могла сжечь ему нутро до такой степени, чтобы он ходил под себя кровью. Сбитые с толку загадочностью симптомов, скованные в своих действиях и решениях, как то сплошь и рядом бывает, когда у одра слишком высокого пациента собирается слишком много лекарей. Они ограничивались успокаивающими средствами, и никто не рискнул предложить более действенное лечение, боясь, как бы именно его не обвинили в смерти больного.